Во дворе уже ярко горели фонари, заливая пространство белым холодным светом. Когда носилки запихивали в машину, мне удалось рассмотреть лицо своей жертвы. Сначала я страшно удивился. Мне показалось, что Мовик дразнится. Он выпучил глаза и, высунув язык наполовину, крепко прикусил его. Я никогда не видел такого выражения лица у живого человека. Глава 20. Я прилетел в родной город сырой промозглой ночью, растерянно потоптался на залитом грязной лужей пятачке у входа в здание аэровокзала, наблюдая, как порывистый ветер швыряет пригоршни мокрого снега в продрогшую очередь, ожидавшую экспресса, и спустя 132 секунды сдался назойливому таксеру, который не отстал сразу, когда я категорически отказался, а пристроился за спиной и на манер Кашпировского давал установку: а в машине тепло, уютно, музыка, пиво свежее есть, в машине тепло, уютно, музыка, и так раз 10. Узнав величину запрашиваемой платы, я на несколько секунд затормозил, глянув с надеждой на плохо освещенные подступы к аэровокзалу. Однако, судя по информации из очереди, экспресс убыл минут 10 назад, забрав пассажиров предыдущего рейса, а следующий когда теперь придет? Да ладно, 50 баксов не бог весть какие деньги. Получилось все, как обещали. Тепло, уютно, музыка. Только почему-то преимущественно жалобы Тани Булановой. Свежее пиво плюс летящее навстречу с хорошей скоростью мокрое шоссе и ритмичное движение дворников за лобовым стеклом. Мы ехали до центра 35 минут. И все это время я занимался тем же, чем и полтора часа в самолете. Перебирал в памяти последние события, пытаясь отыскать истинную причину смутного беспокойства, внезапно возникшего в тот момент, когда я уже поднимался по трапу на борт. Вроде бы все получилось тип-топ. Как только Мовика увезла скорая, я раскочегарил печку в бане остатками топлива и в течение 40 минут уничтожил все, что использовал при проведении практического занятия номер 24. Сжег все, что горело. Разбил аквариум и банку с остатками первой настойки. Высыпал осколки в туалет. Прибил на место штакетины. После недолгих размышлений я решил присвоить подзорную трубу, вместо того, чтобы уничтожить также и ее. Больно хорошая штука. Сейчас такую вряд ли где достанешь. Кроме того, я был уверен, что она еще не раз мне пригодится. Завершив ликвидаторские работы, я хорошо умылся и сел доедать остатки своих продуктов, хотя особого аппетита не ощущал. В 21:48 затрезвонил телефон. Возможно, он звонил и ранее, но я как-то не подумал, что товарищи из организации захотят связаться со мной. По-моему, сейчас было не самое подходящее время. Я бросил жевать колбасу, прошлепал в прихожую и взял трубку. Четвертый — он. Ты хорошо позанимался. В 22:30 подходи к автостраде. Тебя будет ждать такси. Подъедешь к гостинице «Лотос». У администратора на твое имя конверт, ясно? Ясно. Тогда все. Я немного похмыкал, держа в руке загудевшую трубку. Однако быстро товарищи работают. Уложив свои вещи, я снял с подушки наволочку, намочил ее и с полчаса протирал в доме все, на чем, по моему разумению, могли быть отпечатки моих пальцев. В принципе, по этому поводу меня никто не инструктировал, но береженного Бог бережет. В 22:30 я уже стоял у автострады, где очень скоро был подобран такси по вызову. Водила сообщил, что ему заплачено, и велено отвезти меня в «Лотос», а оттуда в аэропорт. Дежурный администратор «Лотоса», проверив паспорт, отдал мне конверт, в котором я обнаружил билет на самолет, убывающий в 23:55 в мой город. Ну что еще? Я благополучно зарегистрировался за 25 минут до взлета, немного посидел в отстойнике вместе с малым количеством пассажиров вечернего рейса и улетел. Вот вроде бы и все. Никаких причин для беспокойства не должно быть. Может, все-таки тот мужик в здании аэровокзала? Так-так. Еще раз остановившись на незначительном эпизоде, я мысленно проиграл его, как сумел сохранить в памяти, и в очередной раз обругал себя, что стал очень мнительным. Дело в том, что, находясь у стойки регистрации, я обратил внимание на мужика в дальнем конце зала, который, как мне показалось, внимательно меня рассматривал. Передо мной были еще два пассажира. Весь процесс с ожиданием своей очереди и непосредственной регистрации занял едва ли более 3 минут, и, отойдя от стойки, я того мужика на его прежнем месте уже не обнаружил. Покрутив головой, я пожал плечами и обругал себя за мнительность. Идиот. Прошло уже более 2 лет, а я до сих пор чуть ли не в каждом кавказце, случайно посмотревшем на меня, вижу своего Тимура.